Оставайся там, на лугу. Мы сейчас появимся. Это было не звучание. НСО. Мы добились этого. Люди освоили НСО. Мы наконец-то сделали качественный скачок от обезьяньего лепета. Мне уже не терпелось поскорее увидеть встречающих, кем бы они ни были. Ждать пришлось недолго. Из-за деревьев вышли мужчина и женщина. Во всяком случае, старое доброе деление человечества на пары еще сохранялось. Оба не старше 30, привлекательные, стройные, загорелые. У мужчины были светлые волосы, а у женщины темные. Пока я осматривал обоих, они улыбались. Я раскрылся. Похоже, люди изменились не так сильно, как я предполагал. Во всяком случае, внешне. «Прости за маленькую неувязку, Роб». Мужчина завертелся. «Тот, кто тебя приглашал, забыл о барьере, так что нам пришлось занять его место». Я расплылся. «Ты называешь меня Робом? Мы знакомы?» Мужчина сердечно улыбнулся. «Конечно». «Ты тоже кажешься мне знакомым. Какая-то странная метка, но это просто не может быть правдой». Мужчина завибрировал и закружился. «Я знал, что ты ни в жизнь не поверишь. И все же придется». Я пережил яркую вспышку восприятия и поверил. «ББ?» ББ кружился. «Кто же еще?» Я свернулся и нашел посылы, связанные с той преградой, которая меня отталкивала. Теперь я догадывался, кто пригласил меня сюда. «Так это АА? Там, в лесу?» ББ широко раскрылся. «Он так хотел встретиться с тобой, так торопился, что напрочь позабыл о барьере. Но он воспринимает все, что происходит». «А он знает, что представляет собой этот барьер?» ББ разгладился. «Да, знает, но он сказал, что ты должен понять это сам». Я повернулся к женщине, так как уже не мог противиться сильнейшему притяжению, которое она осознанно или неумышленно оказывала. Ее усмешка давала мне понять, что она делала это намеренно, но женщина оказалась плотно закрытой. Я отнесся к этому с пониманием. Ее метка, как и метка ББ, была сильной, намного сильнее. Нет, все слишком расплывчато. Как я мог забыть о таком важном, существенном? У нее была очень озорная улыбка. Ничего не забыл? «Итак, что ты хочешь узнать?» — вмешался ББ. «Я мог бы направить тебе свой посыл, но не уверен, что тебя интересует именно это». Я повернулся к ББ. «Какой сейчас год?» «Год? А, время!» «Летоисчисление прекратили вскоре после 3000 года. В нем уже не было никакой нужды. Дальше?» Я мигнул. «Где мы?» «Судя по нашему маршруту, это где-то в Соединенных Штатах, неподалеку от побережья». ББ разгладился. «АА решил, что тебе захочется попасть именно сюда. Соединенных Штатов больше нет. Вообще никаких государств и стран. Это стало излишним. Однако я советую тебе внимательнее воспринять все вокруг». Я обернулся и огляделся по сторонам. Да, местность действительно была знакомой. Пригорок, на котором мы стояли, ступенчатые полоски голубоватых гор на западе. Голубые горы. Теперь все стало на свои места. Сколько раз я стоял на этом пригорке и смотрел на запад. Мысленно разгонялся на ступенях этих пологих холмов. Сколько острых переживаний связано с этим местом. Но дома, изгороди, сооружения, дороги. Где они? Озеро. Озеро осталось. И деревья. Множество деревьев. Я никогда не видел такого разнообразия. А там, на востоке, вода. Раньше там было четырехполосное шоссе, но теперь простиралась водная гладь, уходящая к самому горизонту. Мы по старинке назвали это Вирджинским заливом, часть океана. ББ полностью разгладился. Ты и сам постоянно твердил о законе перемен. В память о прошлом многие из нас устраивают спячку именно здесь. Я расплылся. Спячку? Женщина приоткрылась. Совсем чуть-чуть. Мы укладываем свои излюбленные человеческие тела тут, в дубовой роще, до тех пор, пока они не понадобятся. А это случается не так уж часто, добавил ББ. Я свернулся. Спячка. Гибернация. А почему бы и нет? Просто расширение старой доброй процедуры ВТП. И все же бросать их прямо здесь, под деревьями? Мы окутываем их мощным пузырем, с улыбкой пояснила женщина. Он непроницаемый, сквозь него не проходят даже вирусы, не говоря уже о клещах, комарах и более крупных животных. Тут же пришел посыл. Пузырь. Резонирующий энергетический экран, неуклюжие подобия которого мы сами когда-то пытались создать, без особого успеха. Энергетическое поле, окружающее тело и оберегающее его от внешних опасностей. Так или иначе, здесь еще сохранились клещи, комары, вирусы и, пожалуй, даже медведи. «Можешь не сомневаться», — усмехнулся ББ. Я посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вы редко возвращаетесь в тело?» ББ кивнул в сторону женщины. «Пусть она тебе расскажет». Женщина открылась немного шире. Я почувствовал, как мощное притяжение слабеет. Теперь у меня не оставалось сомнений в том, что она делала это намеренно. Кроме того, она понимала, что я больше не стану предпринимать попыток воспринять ее метку. Что ж, по крайней мере, одно не изменилось. Женщины по-прежнему любят оставаться загадочными. 1-2 раза в неделю, не чаще. Она разгладилась и с интересом следила за моей реакцией. Она добилась желаемого эффекта. Я расплылся.